Глава 33. «Бесполезно», — сказал Пакс Морифер. Он сидел в трюме Мерикса, освещенном лишь мерцанием антисканерного поля. Должная процедура завершения экспедиции предусматривала инвентаризацию всего проданного и добытого. В этой поездке вся прибыль была получена исключительно благодаря сделке с Дзеркой, сделке, которая теперь казалась еще более порочной. Больше похвастаться было нечем, кроме пустого соседнего кресла и груды Колин кристаллов. Колин. То, ради чего они прилетели на Пайджел. Кайбер дураков — вот было более подходящее название. Если бы Пакс сразу распознал различия, Мерикс отправился бы на Гамор, как и планировалось. Вместо этого он добыл скромное количество камня, который в лучшем случае считался полудрагоценным, и куча оранжевых кристаллов, которые были вообще бесполезны, а также лишился второго пилота и по совместительству минеролога. «Сохраняй спокойствие», — сказал он себе. «Разумеется, это ужасно не кстати, но можно нанять кого-нибудь другого, причем быстро. Всегда есть большое количество пилотов, которые ищут работу». Так сказали бы дроиды, которые его воспитали. Данное рассуждение целиком и полностью базировалось на фактах, а потому было самой разумной и рациональной реакцией на потерю второго пилота. Как он сам неоднократно заявлял, их отношения были строго деловыми, без отнимающих время уклонений в дружбу или... «Просто бизнес», — пробормотал Пакс. От того, что он произнес это вслух, ничего не изменилось. Какими бы логичными ни были причины вести себя иначе, Пакс не мог перестать думать о Рахаре. Что с ней происходило в этот самый момент? В детстве она трудилась на шахте и ненавидела эту работу. Загонит ли Дзерка ее снова под землю? Но были работы и похуже. Одни из худших в галактике. И Пакс достаточно знал о Дзерке, чтобы догадываться. Все они могут послужить наказанием для беглой рабыни. Или же ее продадут куда-нибудь в другое место, как смутьянку. В таком случае она могла оказаться где угодно и делать что угодно. Все это никак не коррелировало с его ситуацией и планами. Паксу подумалось, что, возможно, он проглядел некие детали этой ситуации. Возможно, мозг пытался его предупредить об ущербности умозаключений. Да, пилотов, ищущих работу, всегда хватало. Но пилоты, готовые взяться за нелегальное ремесло, не всегда были именно теми пилотами, которым можно доверять. Рахара была одним из исключений. Ее сочетание летного мастерства и знания минералов было одновременно крайне необычным и исключительно полезным для Пакса. Но самый редкий талант Рахары состоял в том, что Пакс ей нравился. Она понимала его так, как мало кто пытался понять. Большинство разумных существ находили его колким и язвительным, из-за чего среднее время работы пилотов, которых Пакс нанимал до Рахары, составляло приблизительно 20 дней. У него не было желания возвращаться к тем высоким уровням текучки, но выглядело так, что ему недоставало ее как человека, недоставало тепла, которое она принесла в его жизнь, даже больше, чем он нуждался в ней, как в пилоте. В голове он как будто услышал голос Би-3ПО, которая сказала: «Ба, это самая большая глупость, которую я когда-либо слышала». Когда бесхозный корабль наконец нашли, спустя более 15 лет после того, как Пакс еще ребенком оказался там заперт, воспитавшие его дроиды были довольны. «Подумать только», — сказала G-3PO, — «я снова буду переводить. Как давно это было?» «Мы будем скучать по тебе», — Би-3PO наклонила свою синюю голову, чтобы в последний раз посмотреть на Пакса. «Но теперь все мы сможем вернуться к своим функциональным обязанностям. И ты тоже. Как замечательно, что нас всех спасли». Дроиды, шаркая, ушли. Их лязг затих в коридоре. Пакс сидел, сжимая свою сумку с немногочисленными пожитками и думая, почему так хочется плакать. Сейчас у него было такое же настроение. Рахара словно незримо присутствовала на борту Мерикса. Ее черный шарф все еще висел на кресле второго пилота. Открыв шкафчик в кают-компании, Пакс увидел ее чандрильский чай, который дожидался ее возвращения. В трюме все еще витал слабый запах духов, сложного цветочного аромата, который Рахара купила на Крусанте и которым упрямо пользовалась, несмотря на неоднократные возражения Пакса. «Полагаю», — сказал себе Пакс, — «именно это чувство известно как горе». Битрипио ответила в его сознании. «Что ж, едва ли ты сможешь тут что-то исправить. Таков наш удел». Мерикс против Козыря. Нет, такое противостояние добром для него не кончится. Не ждал он и того, что рыцари-джедаи помогут ему нарушить как минимум десяток законов. Поэтому чувствовал себя беспомощным. И все же Пакс сидел как парализованный. Не в силах покинуть систему, когда еще оставался хоть какой-то шанс, что Рахара до сих пор здесь. Звякнул комлинк. Сердце чуть не выпрыгнуло у Пакса из груди, без какой-либо рациональной причины, но тут же снова сжалось, когда он узнал частоту и схватил коммуникатор. «Извините, мы больше не ведем дел с джедаями, так что можете взять свой комлинк и засунуть...» «Думаю, мы сможем вытащить Рахару», — сказал Квай-Гон Джин. «Неофициально, само собой». Пакс обдумал то, что он сейчас услышал. «Позвольте уточнить, правильно ли я вас понял? Вы, так называемый хранитель мира и справедливости, предлагаете совершить незаконный налет?» «Именно». Паксу не требовалось объяснять, что любой такой рейд будет опасным, даже если на его стороне будут джедаи. Все будет против них. Он также понимал, что рациональнее всего будет немедленно убраться из этой системы, полететь на Гамор, продать груз и начать заново с новым пилотом. Но еще Пакс знал, так же верно, как будто решил это еще давным-давно, что даже если шанс вытащить Рахару всего 1 на 2 миллиона 20 тысяч 407, он не улетит из системы без нее. Все на Пайджеле, похоже, именовали этот день преддверием коронации. К этому времени весь дворец гудел от приятных хлопот, к которым Квай-Гон не желал иметь никакого отношения. Так что все это время он провел в дворцовом ангаре. Завтра всю эту территорию заполнят частные корабли и лендспидеры, но сегодня единственными его соседями были дроиды-стражи. Квай-Гон лег на левитатор, чтобы забраться под днище маленького корабля, который Фенри передала в их с Оби-Ваном распоряжение. На нем они летали на встрече с Паксом и Рахарой. Прежде чем составлять планы, он хотел изучить эту машину вдоль и поперек. Корабль находился в идеальном состоянии, но сам по себе не мог качественно глушить сигналы. Однако при помощи поля Мерикса они бы, наверное, смогли подлететь к Козырю незамеченными. «Дождитесь завтрашней ночи!» Квай-Гон выбрался из-под корабля и увидел Оби-Вана. «Прошу прощения». «Не стоит пытаться вытащить Рахару Иг до завтрашней ночи», — сказал ученик. Он не выглядел ни пристыженным, ни дерзким, просто спокойным. «Дзерка будет в полной боевой готовности, пока не закончится церемония подписания договора. Потом, как я понимаю, каждая из корпоративных шишек отправится на ту или иную вечеринку. Частные лица в рамках празднования возьмут свои корабли и отправятся на орбиту. В этот момент будет легче вылететь незамеченным, а когда вы приблизитесь к Козырю, он будет фактически пуст». «Прекрасный план», — похвалил Квай-Гон. «Досадно, что я сам до этого не додумался». Оби-Ван наклонил голову. «Ваши мысли были заняты другим. Кошмарный сценарий, который, как знал Квай-Гон, должен был разыграться во время церемонии, постоянно проигрывался в его голове. Ему становилось дурно каждый раз, когда он представлял Оби-Вана в центре всего этого. В то же время он знал, что поделать ничего не сможет. Совет принял ужасное решение, а Оби-Ван всегда повиновался совету». «Да, были. А как ты узнал, что я планирую спасение Рахары?» «Утром вы просматривали диаграммы и чертежи Козыря», — сказал Оби-Ван и добавил, предвосхищая следующий вопрос. «Я это знаю, потому что запросил их сразу после вас. Ваше имя было вверху списка последних пользователей терминала». Квай-Гон не смог удержаться от улыбки. «Выходит, я не единственный, кто планирует ее спасение». К этому времени Оби-Ван уже начал расслабляться. К нему даже отчасти вернулся его прежний юмор. «Еще одно преимущество переноса операции на завтра состоит в том, что после церемонии я буду совершенно свободен, если жив останешься». Но забивать себе этим голову было ни к чему. Сейчас он мог помочь Оби-Вану лишь одним — посетить церемонию. Знание будущего поможет ему, когда случится несчастье. И, возможно, даст шанс спасти своего падавана, Фенри и остальных. Это была единственная надежда. «Значит, завтра ночью». Квай-Гон поднялся на ноги и вытер грязные руки ветошью. «Спасибо, Оби-Ван. Мне был нужен этот момент ясности». «Я рад, что вы...» — Оби-Ван осекся. «Конечно, вы на меня злитесь. Но дело для вас всегда было превыше всего». «Всегда», — подтвердил Квай-Гон. Теперь ждать завтрашнего дня было легче, ведь они с учеником снова нашли точку соприкосновения. Если худшему и суждено случиться, по крайней мере, они еще раз смогли пообщаться с уважением и теплотой. «Возможно, решение Оби-Вана уже изменило ход событий», — подумал Квай-Гон, заслышав смех ученика. «Возможно, этого хватит, чтобы изменить будущее». Однако он по-прежнему чувствовал груз дурного предчувствия, абсолютной уверенности в том, что надвигается смертельная опасность. Оби-Ван застыл, и тогда Квай-Гон тоже услышал странный шум, какое-то сильное волнение за стенами дворца. Оба повернулись друг к другу, и Оби-Ван спросил: «А это еще что такое?» С точки зрения Райля Авераса дело наконец-то пошло на лад. Падаван Квай-Гона оказался полезнее своего учителя. Фенри вся светилась от предвкушения завтрашней церемонии. Ну а то, что она своевольно послала Дэрена на Луну, что ж, основания были. Это лишь еще раз доказывало, что Аверас хорошо ее обучил. Он чувствовал в принцессе растущую решимость. Фенри была готова стать монархом, по крайней мере, конституционным. И Аверас знал, что менее чем через сутки увидит, наконец, корону на ее голове. «Готовы к празднику, Орд!» — окликнул он, делая гигантский круг вдоль периметра небесной чаши. «Первый танец за мной!» Министр Орд стоял на центральном помосте, проверял освещение или что-то еще. Аверас ожидал, что она огрызнется, но она ответила. «Я уже обещала все танцы другим, лорд-регент. В следующий раз обращайтесь пораньше. Я, однако, разрешаю вам принести мне напиток». Всем видом показывая, что сделала великое одолжение, она вернулась к работе. Аверас с трудом удержался от смеха. Итак, Орд, по-видимому, не со всеми такая злючка, как с ним. «Что происходит? Что это за звук?» — спросил министр, поправляя пенсне, как будто это могло помочь ей лучше слышать. Сперва Аверас подумал, что это просто опять веселится толпа, которая собралась снаружи после того, как наконец-то было объявлено время церемонии. Но шум продолжал нарастать и приближаться. Радости в нем не чувствовалось. Ладонь Авераса легла на рукоять меча. «Ну что там еще?» — прорычал он, спеша к двери, которая вела не во дворец, а наружу. В зеленом дворцовом парке все было спокойно. Что бы ни было причиной сутолоки, происходила она снаружи кованой ограды, которой был обнесен дворец. Аверас побежал к главному входу, где уже стоял капитан Дэрен, и начинали собираться гвардейцы. «Дэрен!» — крикнул он. «Что за гвалт?» «Поступают донесения», — начал Дэрен, но тут крики сделались еще громче. Он сунул Аверусу свой сканер. Над экраном парило зернистое изображение Хейлин Азаки. Хотя за ревом толпы было не разобрать, что она говорит, ниже лица появились слова. «Сейчас, когда близятся политические перемены, необходимо, чтобы были услышаны все голоса. Для того, чтобы были услышаны все голоса, должна открыться правда. Правда об оппозиции не может открыться, пока дворец отказывается слушать. Я знаю лишь один способ заставить их слушать». Гомон толпы сделался оглушительным. Аверас оторвал взгляд от голограммы и увидел, как жители расступаются, пропуская Хейли Назаку собственной персоной, которая ехала на богато украшенной мобильной платформе, парившей в нескольких сантиметрах над землей. Она красовалась в экстравагантном зеленом одеянии, как будто получила приглашение на коронационный бал. Но руки держала над головой. Под голограммой появились слова: «Я сдаюсь».